Глава 17. Касси уже несколько дней не занималась делами острова. Просто не было ни настроения, ни желания. Где-то там Влад томится в плену. Боевой товарищ, друг, сейчас терпит мучения. Ее человек. А она опять вынуждена сидеть без дела. Полагаться на каких-то непонятных знакомых Марвина. Ждать, что они выяснят по своим каналам. О, Демонесса была уверена, что они справятся. Шила в мешке не утаишь. Светлорожденные живут не в сказочной стране Тирнан-Ок. У них есть бюрократия, есть разные разумные, чьи чаяния отличаются от общего стремления государства. Они не являются монолитом. И, конечно, среди них есть недовольные, с которыми работают агенты империи. Возможно, имперская разведка не так хороша, как противостоящая ей эльфийская, в силу того, что светлорожденные не доверяют руководящих должностей низшим народам. Но она есть, и она вполне эффективна. Касси давно подозревала, что Марвин – это не только лихой капитан, один из лучших среди подчиненных отца. Наверняка он выполняет еще и какие-то деликатные функции. Возможно, у него есть целая сеть осведомителей там, в Светлом Таклиане, или на других кусках тверди, принадлежащих эльфам. Вот только результаты не придут мгновенно. Юная Демонесса понимала, что должна ждать. Но это оказалось сложно. Она всегда считала себя терпеливым охотником, гордилась своей выдержкой, но когда дело коснулось чего-то личного, вся выдержка куда-то исчезла. «Оказывается, когда дело касается чего-то личного, не такой уж я хороший охотник», – думала Касси. Стремительная была полностью готова к походу и даже немного модифицирована. Во время ремонта силового набора судна обшивку пришлось немного разобрать, и Хримп уговорил ее добавить заодно короткие крылья. Взамен укоротили мачту, так что теперь ее шлюп стал менее экономичным, но куда более скоростным корабликом. Касси сначала хотела воспротивиться, не время для столь масштабной переделки, когда вылетать нужно будет в любой момент. А ведь потребуются еще и испытания. Однако Хримп на пару с Александром убедили ее, что все расчеты верны, испытаниями можно будет ограничиться минимальными. А лететь, скорее всего, все равно придется на одном из кораблей господина Энкратоса. К тому же крылья давно готовы, оказывается, Александр в свободное время занимался подготовкой. Демонесса в конце концов согласилась. Друзьям нужно было чем-то себя занять, отвлечься от тягостного ожидания. Но сама в этом почти не участвовала. Просто не смогла сосредоточиться. В результате силуэт стремительно изменился до неузнаваемости. Пробные выходы показали очень хорошие результаты. Бери и лети. Даже запас провианта загружен. Как только появятся сведения, можно отправляться. Но никакой информации по-прежнему нет. Энкратос большую часть времени проводит на Тралтехе, занят какими-то переговорами с гремлинами. Но Касси даже не пыталась серьезно вникнуть в эту тему. Сосредоточиться хоть на чем-то было очень сложно. Девушка пыталась исследовать остров, но это ее не развлекло. Склоняться по опустевшему земному городу было тоскливо до безумия. Так что она сама не заметила, как переместилась в сосновый лес. Она подолгу сидела на высоком берегу, глядя с обрыва на медленное течение реки. Здесь было хоть немного спокойнее. Касси теперь прекрасно понимала, почему Влад так любил эти места. В один из дней, когда она так сидела, вдруг зажужжал переговорник. «Касси, у нас тут эсфера чудит», – слегка растерянно сказал Александр. «Хочет улететь, готовит один из кораблей. Утверждает, что летит за Владом». Демонесса толком не дослушала, только бросила Александру, что сейчас будет, и сорвалась с места. С этой Тенбрисой ранее Касси почти не общалась, но про их вид ей слышать доводилось часто. Делать что-то просто так, без смысла, она бы не стала. Касси редко в последнее время видела странную подругу Влада. Ей даже казалось, что Тенебриса избегает общества остальных обитателей острова. Если уж совсем честно, Демонесса просто о ней забыла. В порту, который уже был полностью готов, Демонесса была через несколько минут. Александр ее уже встречал и проводил к одному из малых кораблей, которых в последнее время довольно много накопилось на острове. Тенебриса нашлась на гремлинской шняве. Она невозмутимо готовила корабль к отправке, не слишком обращая внимания на окруживших ее орков и землян. Впрочем, что она могла сделать? Те все равно не могут с ней разговаривать, слишком низкие способности к ментальному общению. Даже Александр ее толком понять не может. Демонесса с удивлением обнаружила на корабле дружка. Она-то думала, что пес боится это страшное и непонятное для него существо. «Ты хочешь куда-то отправиться?» – спросила Касси. «Да», – ответила Эсфира. Демонесса с трудом сдержалась от того, чтобы поморщиться. Всегда немного неприятно, когда кто-то говорит у тебя в голове, как будто мурашки под черепом бегают. «Ты ведь не будешь возражать? Мне говорили, что остров и все, что на нем в некоторой степени, принадлежит каждому из жителей. Я хочу взять этот корабль на какое-то время». «Не против», – качнула головой Демонесса, – «но мне хотелось бы знать, куда ты летишь и почему с тобой дружок». «Мне хочется найти Влада. Что-то мне подсказывает, что ему может понадобиться помощь». «Стоп!» – Касси схватилась за голову. «Как мы могли забыть? Хотя она ведь не ясновидец, она интуит. Это никак не...» «Эсфира, скажи, ты знаешь, где сейчас Влад?» «Нет», – ответила Тенебриса, и плечи у Демонессы опустились. Разочарование. А она вдруг начала надеяться. «Но он знает, он покажет», – Тенебриса указала на дружка. Касси еще ни бездна не понимала, о чем говорит Тенебриса, но уже чувствовала, как от азарта внутри начинает что-то подрагивать. «Подожди, ты что, хочешь сказать, что он чувствует Влада? Или еще каким-то способом знает, где он находится? Я заметила, что это мохнатое существо все время смотрит в одну сторону. Из любой точки острова, куда его ни отвезти, он всегда смотрит в одном направлении, как указатель. И у него приподняты уши. Я видела других хищников, когда у них подняты уши, это значит, что они на чем-то сосредоточены. Я сделала вывод, что он каким-то образом чувствует своего двуногого друга. Это было интересно. Сейчас я чувствую, что нужно лететь. Это очень сильное желание. Мне кажется, Владу нужна помощь. И если ему не помочь, может случиться плохое. А если с ним случится плохое, мне тоже будет плохо. По всей вероятности, наши судьбы как-то связаны. Его благополучие влияет на мое благополучие. Так я решила. Я могу взять запас мяса для питания во время полета? Александр, не отвечая Тенебрисе, Касси повернулась к землянину. Попроси, пожалуйста, Ори еще раз все проверить на стремительной. Кажется, мы летим за Владом. Землянин сорвался с места, а Демонесса снова повернулась к Эсфире. «Эсфира, этот корабль плохо подходит для дальних перелетов. Ты не против отправиться на стремительный? И мы летим с тобой, даже если интуиция подсказывает тебе, что так будет хуже. Я уже не в силах больше ждать». «Я думаю, так будет лучше. Но разве у вас нет других дел? Я плохо понимаю ваши взаимоотношения с демоном Инкратосом, но мне представляется, что он будет недоволен». «Ничего, я переживу», – отмахнулась Касси. Отца она, конечно, предупредит, но слушать возражения не будет. А они наверняка возникнут. «Эсфира, ты давно поняла, что дружок видит Влада?» «Это было сразу понятно. Я думала, все это видят». Касси с трудом сдержалась, чтобы не хлопнуть ладонью по лицу. Тенебриса все сразу поняла и молчала. «Не нужно так переживать. Ты тратишь слишком много сил. Все, что должно произойти, произойдет». Эсфира вдруг погладила ей лицо. Касси не успела отстраниться. Прохладное прикосновение приятно охладило горящее лицо, как будто к большой змее щекой прижалась на секунду. «Я рада, что про Влада не забыли. Мне казалось, вы бросили своего друга, потому что он не нужен. Выходит, вы просто не поняли просьб этого существа. Так бывает». Стремительную не нужно было готовить к отлету, только перенести туда вещи и припасы самой эсфиры. Тенебриса питается в основном мясом, крайне редко добавляя в свой рацион что-то еще. Просто для разнообразия, необходимости в этом нет. Касси быстро отзвонилась отцу. На острове уже установили оборудование для дальней связи. Энкратос сам настоял, чтобы иметь возможность в любой момент связаться с дочерью. Касси даже порадовалась, что он может только кричать. Связь связью, но мгновенно добраться до острова, который даже не видно с материка, невозможно. Если бы отец был рядом, мог силой заставить ее остаться. А так ему только и оставалось, что высказать свое недовольство. Но недолго. Стремительная уже была готова к отправке. И Касси, перебив отца на полуслове, с ним попрощалась и отключила переговорник. Стремительная вела себя идеально. Во время испытаний они некоторое время шли на максимальной скорости. Но это было не то. Тогда Касси все равно чувствовала себя как привязанная. Зато теперь, глядя, как быстро уменьшается за кормой остров, Демонесса испытывала неприходящий восторг. Наконец-то это тягостное ожидание закончилось. Дружок, которого обычно на корабль не загонишь, в этот раз со всех лап сбежал по трапу и с тех пор так и оставался на носу. Время от времени нетерпеливо поскуливая. И смотрел он исключительно в сторону эльфийских пределов. Ори несколько раз менял направление, чтобы убедиться, и пес неизменно подходил к тому борту, который смотрел в нужном направлении. Как мы могли этого не заметить, ведь я сама часто видела его на краю. Он всегда сидел в одном месте и смотрел в одну сторону, но любой же догадался бы. Касси еще раз оглянулась на оставляемый остров. Уже почти не видно, только неясное туманное облачко вдали. Стремительная действительно никогда так быстро еще не шла. Конечно, теперь топливо тратится больше. Но нехватки гелиотропа больше нет. Запасов полтрюма, а еще мобильная добывающая платформа. Просто на всякий случай. В случае, если возникнет опасность плена, ее всегда можно просто сбросить в бездну, чтобы врагу не досталось. Но Касси надеялась, что таких крайних мер применять не потребуется. У светлорожденных немного найдется кораблей, способных теперь поспорить в скорости со стремительной. Да и других сюрпризов на шлюпе достаточно. «Мы теперь очень зубастые», — с нежностью погладила Касси штурвал. «Может быть, даже с каким-нибудь линкором справимся, если удачно сложится. А если будет слишком сложно, всегда можно убежать. Мы теперь с тобой просто идеальный пират, быстрый, автономный и очень опасный». Александр, конечно, сетовал, что можно сотворить нечто принципиально другое. Рассказывал и показывал каких-то монстров, которые шансов не оставят никаким из современных боевых кораблей. Но этих монстров нужно строить с нуля. Земляне, получив достаточно помощников и материалов, уже трудятся в этом направлении, но строительство еще толком даже не начато. Слишком огромная работа впереди. «Ничего», – утешила Касси любимый корабль. «Все равно ты лучше всех. Ты у меня самый-самый современный, самый передовой корабль. А когда все будет готово, мы тебя еще переделаем. Я тебя не брошу». Остров окончательно скрылся из вида еще до того, как стемнело. Корабль вел себя просто идеально. Да, слегка изменилась динамика, немного поменялось управление, но все было к лучшему. Касси даже не хотелось сдавать вахту довольному Ори. А Старпому, наоборот, не терпелось поскорее самому постоять за обновленным штурвалом. Успокоила себя только тем, что идти еще далеко. Понимала, что полет успеет превратиться в рутину. Долго не могла уснуть, счастливая, что они наконец сорвались с места. И еще, от того, что Влад скорее всего жив. Дружок каким-то образом чувствует, где находится хозяин. А раз чувствует, значит он еще жив. «Интересно, почему раньше это не проявлялось?» – размышляла Касси. «А может, просто повода не было? Да и не расставались они с дружком надолго. А может, он чувствует, что другу нужна помощь?» Заснула только под утро, сама удивляясь бессоннице. А едва рассвело, ее разбудили. Ори пришлось трясти ее за плечо, так крепко уснула. Однако орк, негодяй такой, знал волшебные слова. «Касси, за нами погоня!» Сон мгновенно слетел, как не было. Демонесса подскочила с кровати, даже не прикрывшись. Не до стыдливости сейчас. «Кто? Эльфы? Откуда?» «Нет, это молния. Похоже, твой отец отправил за нами Марвина. Но мы можем уйти, если дадим полный ход. Мы идем на три четверти, а они похожи на форсаже. Если что, просто оставим их позади». Касси грязно выругалась, мешая имперские и земные выражения. Вот стоило ли ее так пугать? «Идем, как шли», – буркнула девушка. «Не догонят, пусть делают, что хотят. Догонят, будем разговаривать. Но, Ори, если они попытаются нас остановить... Короче, будь готов посылать их к чертям. Драться мы с ними, конечно, не будем, но и на корабль я их пускать не собираюсь. На молнии команда втрое больше, не отмашемся». Впрочем, останавливать и возвращать Касси на остров Марвин, похоже, не собирался. «Малышка, твой батюшка крайне недоволен», — сообщил эльф, когда сблизились достаточно, чтобы установилась корабельная связь. «Я бы даже сказал, он в ярости». «Очень сочувствую моему батюшке», — огрызнулась Демонесса. «А тебя сюда что принесло, старый прохиндей?» «С каких пор это я старый?» – обиделся Марвин. Против прохиндея он не возражал. «Малышка, мне всего 200, я еще в самом расцвете сил». «Продолжишь называть меня малышкой, так и останешься старым. «Марвин, я серьезно. Чего ты от меня хочешь? Точнее, чего от меня хочет батюшка?» «Батюшка хочет, чтобы я взял тебя на абордаж, привел перед его светлые очи. После этого он собирается тебя выпороть, как и обещал при вашей встрече. Но не переживай, он свои желания сдерживает, так что твоя попка в безопасности. На случай, если мне не удастся тебя остановить, у меня другой приказ. Лететь с тобой и хранить, как зеницу ока. Только мы тебя едва догнали. Что за кадавра вы с этими землянами сотворили из твоей стремительной? Я чувствую себя ущербным. У меня скоро гелиотроп заканчивается. Я не рассчитывал, что придется идти на форсаже целые сутки». «Гелиотропа я тебе дам», – буркнула Касси. «Но мне не нравится, что вы такие медленные. Мы идем на 3/4. И если понадобится от кого-то убегать, я буду убегать. А ты разбирайся сам, раз ты такой тихоход». «На 3/4?» – пораженно спросил Марвин, а дальше связь отключилась. Эльф все еще считал ее слишком маленькой, чтобы делиться своими знаниями грязных матросских словечек. Хотя он, пожалуй, действительно знает побольше моего. Он на кораблях с 15 лет, подумала Демонесса. «Вот что, Касси, я жалею, что не интересовался местным населением и думал, что они напрасно копошатся. Пока я согласен с твоим планом и даже его поддерживаю. Но объясни мне толком, куда ты так сорвалась? Твой почтенный батюшка говорит, что до этого ты проявляла большее здравомыслие, и он уже почти поверил, что твой рассудок вернулся в норму». «Я же ему объясняла», – возмутилась Касси и рассказала о том, что заметила из сфера. «То есть мы надеемся на здравомыслие какой-то псины, которая даже сказать не может, почему ей нравится куда-то там смотреть. Идем, подчиняясь указанию мохнатого и хвостатого, прямо в центр владений моих драгоценных соплеменников. А мне даже нравится, это будет весело, я уверен». «Так ты же так ничего и не узнал», – ответила Касси. «А ведь я тебя спрашивала. Так что да, приходится теперь ориентироваться на собаку». «Ну почему совсем ничего?» Тон светлорожденного сделался серьезным. «Мы выяснили, что твоего приятеля некоторое время держали прямо в столице. О, мой обожаемый светлый Таклиан, чтоб ему в бездну провалиться. Я уже думал тебя порадовать, но потом выяснилось, что в столице его больше нет. Куда-то убрали твоего человека. А вот куда именно, пока непонятно. Но мои знакомые утверждают, что смогут найти. Так что ты напрасно так торопишься». Но Касси была уверена, что торопится не напрасно. Марвин, даже после того, как ему отгрузили достаточный запас гелиотропа, ворчал, что они слишком спешат и что это нерационально. Жалел свою молнию. Машинам корабля не слишком полезно столько времени идти на форсаже. Однако ворчал эльф несерьез. Особенно после того, как Касси предложила ему не торопиться и пригрозила, что сама выйдет на полную скорость, а он пусть разбирается, как хочет. Где-то через неделю, когда стремительная и молния покинули зону контроля Империи, подтвердилось, что они идут не на светлый Таклиан. Чем дальше, тем сильнее направление, куда указывал дружок, расходилось с направлением на эльфийскую столицу. Они уже беспрепятственно вошли в зону светлорожденных. Пришлось на некоторое время чуть сбавить темп, чтобы пройти условную границу ночью. Касси немного раздражалась из-за этого. Считала, что лишняя перестраховка, никто не может надежно перекрыть столь протяженные границы. Однако решила все-таки соблюдать осторожность. Нечего раньше времени будоражить противника. Однако встреча со светлорожденными была неизбежна. И на 12-й день она состоялась.